Часть вторая. Вырываясь с моря из-за почты, ветер прет на ощупь, как слепой, к повороту, несмотря на то, что тотчас же сшибается с толпой. Он приперт к стене ацетиленом, втоптан в грязь, и, несмотря на то, трын, трава и море по колено дует дальше с той же прямотой. Вот он бьется, обваривший харю за косою рамкой фонаря, и уходит, вынырнув на паре торопливых крыл нетопыря. У матросов, несмотря на пору и порывы ветра с пустыря, на дворе казармы шум и споры этой темной ночью ноября. Их галдит за тысячу, и каждым точно в бурю вешний буйрак разворочен, взрыт и взбудоражен, и буграми поднят этот мрак. Пахнет волей, мокрою картошкой, пахнет почвой, норками кротов, пахнет штормом, несмотря на то, что это шторм в открытом море ртов. Тары-бары, шутки балагура, слухи, толки, шарканье подошв, так и ходит в круг одной фигуры, как распространившийся падеж. Ходит слух, что он у депутатов, ходит слух, что едет в комитет, ходит слух, и вот как раз тогда-то нарастает что-то в темноте, и, глуша раскатами догадки, и, сметая со всего двора караулы, будки и рогатки, катится и катится, ура! С первого же сказанного слова радость покидает берега, он дает улечься ей и снова удесятеряет ураган. Долго с бурей борется оратор, обожание рвется на простор. Не словами, полной их утраты хочет жить и дышит их восторг. Это объяснение исполинов. Он и двор обходится без слов. Если с ними флаг, то он малинов. Если мрак за них, то он лилов. Все же раз доносится. Эскадра — это с тем, чтобы браться да с умом. И потом другое слово. Завтра — это верно о себе самом.